Глава 11. «Какая милашка!» — восторженно прошептала я. «Шерстка прямо сияет. Цвет совершенно потрясающий. А хвост какой! Смотри, милая, какая чудесная зверушка!» Я осторожно развернула малышку в его сторону. «Пусть посмотрит. Может, хоть немного плакать перестанет». Малышка действительно перестала кричать, как резаная, и уставилась на существо во все глаза. «Выходит, я все-таки умею с детьми обращаться. Ай да я...» «Хороший, какой же ты хороший, да? Не бойся, малыш, мы тебя не обидим», — добавила я, нахваливая хвостатого пушистика. Рядом раздался сдавленный кашель. Кашлял дракон, смотря на меня с явным ужасом. «А какой у нас хвостик! Длинный такой! Такого хвостика еще поискать!» — сюсюкала я, глядя на неведомое существо во все глаза. Существо замерло и посмотрело на меня с определенным недоверием. Вот будто никак не могло поверить, что это я о нем. На его морде появилось выражение некоторой задумчивости. «Да он что, неужели мои слова понимает?» — восхитилась я. «Хотя что это я? Животные, они же и правда все понимают. А такие вот иномирные, похоже, еще и больше понимают». По крайней мере, существо опустило хвост, и шип на его конце втянулся. Свистеть оно тоже прекратило. Зато жалобно тоненько заныло и высоко подпрыгнуло. Вдруг выпустило крылья. «Мамочки, оно еще и крылатое!» Мы с дочкой, раскрыв рты, смотрели на реющего под высоким потолком существо. Мужчина тоже смотрел. И на его лице все сильнее и сильнее проявлялось сильное недоумение и страх. «Он — дракон, а этого безобидного пушистика боится». «Это кто, лорд Кайс?» — прижимая дочку к себе, не сводя глаза с неведомого существа, спросила я. «Лавис считался давно уничтоженным», — просипел дракон и опять встал впереди меня, закрывая своим телом. «Но, как видите, отдельные особи встречаются», — добавил он. «Вы что, никогда о них не слышали?» «Нет», — помотала я головой. Существо же, полетав еще пару кружочков, сложило крылья и практически бесшумно вошло в воду. «Вот это да! Вы видели, как он вошел? Он не убьется там, нет?» — вдруг встревожилась я. «Или в этой впадинке глубоко?» Дракон опять посмотрел на меня, как на диковинку. «Эх, жалко, что место уже занято», — вздохнула я. «Придется тебя мыть в этой грязи, девочка моя». Дракон проводил взглядом пропавшее существо и даже вздохнул с облегчением. А потом спросил у меня. «Леди, вы что? Вы правда не испугались?» «Да чего там пугаться?» — изумилась я. «Такой миленький, пушистенький, еще и с крыльями. Интересно, его можно как-то приручить?» Глаза дракона полезли на лоб. «Приручить Лависа? Вы шутите? Эти существа век назад истребляла команда магов не ниже третьего уровня. Злобные, опасные, способные выпустить ядовитый шип в любой момент. Противоядие, кстати, найти очень сложно», — добавил он. И тут я малость струхнула, но потом тряхнула волосами. «Что вы говорите? А этот вот мне вовсе не показался таким злобным. Наоборот, знаете, возникло такое чувство, что он одинок и очень от этого страдает». Мужчина скептически на меня посмотрел. «Никогда не слышал, чтобы лависы страдали от одиночества. Они по сути своей одиночки, никогда не сбиваются в стаю, испариваются в жизни своей всего несколько раз». Я пожала плечами. «Не знаю. В местной фауне, особенно в свое время поголовно истребляемой, я не сильна. Но вот ощущение такое появилось». Я вздохнула. «Ладно, он ведь ушел, но все же как жалко, что нельзя девочку вымыть в той водичке». Дракон поднял глаза кверху. «Да я все понимаю. Касси, давай тут попробуем», — сказала я, посмотрев на застойную воду в бассейне. Мужчина сопровождал нас, внимательно глядя по сторонам. Наверное, ждал, когда Лавис опять вылезет из своего укрытия. И ведь дождался. Только мы начали спускаться в бассейн по вырубленным в камнях ступенькам, как опять ударила струя воды, и хвостатый пушистик, отряхиваясь, очутился рядом со своим местом обитания. Он поднял мордочку вверх и звонко тявкнул. Три раза подряд, как собака. Вот это да! Причем смотрел при этом мне прямо в глаза. Я прикусила губу. Лавис тявкнул еще три раза подряд и отодвинулся от углубления с чистой водичкой. Заметив, что я смотрю на него, он проделал этот маневр еще раз. «Мамочки, а ведь он это не просто так делает. Он явно на что-то намекает. Неужели на то, что мы можем подойти туда и чистой водичкой помыть девочку? Ну...» «Нет, это у меня совершенно дурацкие фантазии. Явно после попадания в чужое тело и чужой мир обострились. Это же животное. Ни на что подобное животное в принципе не способны». Лавис склонил зубастую пасть на бок и недоуменно посмотрел на меня. Весь его вид говорил: «Ты что, не понимаешь? Я приглашаю тебя». Я затрясла головой. Появилось совершенно небывалое ощущение. Он что, каким-то образом со мной разговаривает? Или я слышу его мысли? Я закашлялась. «Лорд, кажется, у меня совсем плохо с головой», — жалобно проскрипела. Дракон же посмотрел на меня так внимательно, что мне стало не по себе. «Отчего вы так решили, леди?» — тихо спросил он и потер лоб. А потом с выражением жесточайшего недоумения посмотрел на Лависа. «Вы что, тоже его слышите?» — вдруг выдала я. «Лависа». Мужчина ошарашенно посмотрел на меня. «Похоже, не так ясно, как вы, но что-то слышу». Я облегченно вздохнула. «Значит, с головой у меня все в порядке. А этот Лавис, выходит, умеет общаться телепатически. Он приглашает меня к себе, в смысле воду взять для ребенка», — потрясенно сказала я. Дракон прищурился. «Я бы на вашем месте так рисковать не стал. Стойте, леди, я сам схожу». Он оглянулся, схватил лежащее на дне бассейна малость заплесневевшее нечто вроде тазика и медленно направился к Лавису. Пушистик замер. Я посмотрела на него и приложила руки к груди. «Не бойся, он ничего тебе не сделает, вот честное слово». Верхняя губа Лависа приподнялась, из пасти послышалось глухое предупреждающее рычание. «Мол, я вовсе не тебя приглашал». Дракон остановился на мгновение и угрожающе взрыкнул. «Ну все. Как бы они друг на друга не напали. Не знаю, может быть, у дракона и правда такая сильная регенерация, как он говорил. Но ведь и этих зверушек не зря они истребляли, верно? Нет, надо спасать ситуацию. Касси, держи ребенка», — опять скомандовала я. «Сейчас, милая, совсем скоро мы тебя помоем, наконец», — добавила я и протянула девочку горничной. «Стойте, да стойте вы!» — крикнула я, подбегая к напряженно уставившимся друг на друга Лавису, который уже поднимал хвост, и дракону, который начал покрываться блестящей синим отливом чешуей.